Несмотря на застенчивый замкнутый нрав, он быстро завоевал любовь и уважение. Отношение к Павлу Михайловичу складывалось доброжелательное, с пониманием значимости его затеи. В тот третий его приезд в Петербург он познакомился не только с Шильдером. Худяков, Аполлинари и Ипполит Горавские, Сверчков, Соколов, Боголюбов открыли ему двери своих мастерских. Всех покорила серьезность и искренняя заинтересованность молодого собирателя. У Худякова купил Павел Третьяков финляндских контрабандистов. Вторая картина после заказанного искушения тоже была жанровой. Интересы коллекционера лежали в той же плоскости, что интересы нового художественного поколения, представители которого были, как правило, его ровесниками. Многие из них, ученики и вольнослушатели Академии художеств, разночинцы, приехали в Петербург из отдаленных краев России. Эти новые люди умели и думать, и читать книги, и рассуждать один с другими, и видеть, и глубоко чувствовать, что кругом них в жизни творится. Искусство не могло уже для них быть праздным баловством, скажет позднее Стасов. Слова его с равным успехом можно отнести к Павлу Михайловичу. Он был им сродни по духу и воспитанию, жил теми же мечтами о русском искусстве, да и читал, наверное, те же книги. В 1855 году вышла диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности». Ее основные положения шумно обсуждались в художественных мастерских, вызывали бурные споры и бессонные ночи. Третьяков внимательно слушал и, судя по тому, что именно стал собирать, полностью соглашался с молодыми художниками, пропагандировавшими своим творчеством мысли идеолога эпохи Чернышевского. «Прекрасная есть жизнь, искусство должно заниматься воспроизведением ее, должно выносить приговор над явлениями действительности». Новые веяния быстро проникли в консервативную академию художеств. Молодым художникам приходилось отстаивать свои интересы. Это было непросто. По словам новых друзей и знакомых Третьякова, положение дел в академии оставляло желать лучшего. Академическая школа создавала картины на библейские, мифологические и исторические сюжеты, пейзажи, преимущественно итальянские и французские, да репрезентативные льстивые портреты. Ими украшались аристократические гостиные, пополнялись фамильные галереи. Искусственность поз, нарочито приятный колорит, избыток эффектности — вот что характеризовало академическую живопись. Она была призвана услаждать нежные чувства дворянства, восполнять недостаток прекрасного в действительности, против чего так решительно выступил Чернышевский. Произведение чистого искусства, которое отметалось молодыми художниками, не удовлетворяли и Третьякова. В 1857 году он пишет Аполлинарию Горавскому: «Об моем пейзаже я вас покорнейше попрошу оставить его и вместо него написать мне когда-нибудь новый. Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес. Дайте мне хотя лужу грязную, да чтобы в ней правда была». Наделил Бог Павла Михайловича удивительно верным пониманием всего нового, передового в искусстве, и письмо его Горавскому, точный отклик на веяние века, чуть недословно перекликается с высказываниями демократических критиков и новых его петербургских друзей. Идут к концу 50-е годы. Совершенствуются молодые художники. Серьезнее, умнее становится коллекционер. Углубляются взаимные симпатии и уважение. Поначалу Павел Михайлович, желая иметь вещи, созвучные его вкусам и взглядам, засыпает иногда художников рекомендациями. Это идет от искренней любви к искусству и от малоопытности. Художники понимают и не обижаются, отвечают коллекционеру мягко, но твердо. Так Сверчков поясняет Третьякову: «В первом письме вашем вы писали мне так много замечаний, что трудненько их запомнить, когда пишешь картину. Прошу вас совершенно положиться на художника, и будьте уверены, что каждый из нас где подписывает свое имя, должен стараться, чтобы не уронить его в своем произведении.